Глава 4. Но почему? Почему нельзя было согласиться сразу, Иван? Для чего было устраивать весь этот спектакль, да еще такой длинный? Трепать всем нервы, вынуждать нас на крайние меры? Я не уверен, что хирурги успеют вас как следует заштопать до начала операции. Мне необходимо было время, чтобы все как следует обдумать. Обдумать. Все сходят с ума, мне грозят расстрельной статьей. Ну, теперь вам ничто не грозит. «Вы заблуждаетесь. Я такой же заложник этой операции, как и вы. Но если вы умрете сразу, в тот же миг, когда решите начать свою игру, то я чуть позже. Вам не придется мучиться. Оборотная сторона эффективности. А мне так просто уйти не дадут». «Но если я решу, что жить не стоит, я умру с чувством, что вам тоже не сладко». «А это вы зря. Вы ведь умрете не один. Твердислав и Джияна тоже. И, поверьте, отнюдь не так легко, как вы». «Заложники». «Ничего нового вы придумать не в состоянии. Наиболее эффективные схемы, наиболее простые схемы. Разве вас этому не учили?» «Учили. Вам сняли блок? Вы все помните?» «Да». «Мы держим слово. Сдержите и вы свое. Спасете себя и всех». «Я же согласился». «Вы, Иван, терзали нас так долго и так успешно, что поневоле закрадывается сомнение». «Но разве мозголомка... Мой дорогой...» «Вы же прекрасно знаете, что применимы мозголомку на полную мощность, вы бы оттуда не вышли. Вас бы вывезли и отправили в лечебницу для пожизненного там пребывания. А я далеко не уверен, что вы с вашими способностями не навострились обманывать и этот прибор. Вы преувеличиваете». «Ближе к делу, Иван. Мы сняли вам один блок, но вместо этого дали вам гарда, стража. Мне рассказывали». «Повторение – мать учения. Не помешает. Так вот, ваша задача – привести нашу пару в условленное место, где их будут ждать. Попытка отклониться от курса или уйти под землю означает смерть и вашу, и ребят, в полном соответствии с законом об экстерминации. Вам они доверяют. Постарайтесь, чтобы обошлось без крови. Если мы их возьмем, ручаюсь, с ними ничего не случится. Я считаю, что вы еще не выжили из ума, чтобы отпускать их в клан». «В клан? О, нет, конечно же нет. Их ждет корабль». «Вот как?» «Именно так, Иван. Я надеюсь, у вас хватит здравого смысла не пытаться избавиться от гарда. Ну и уж не буду говорить, что в случае успеха вы получаете полную амнистию и возможность уехать куда угодно с полным кошельком. Разве есть во Вселенной место, куда бы мы могли уехать и где не было бы умников? Именно потому, что умники почти везде. Всегда есть места, где их пока еще нет. Закон природы, те, у кого есть деньги, стремятся оказаться как можно дальше от передовой. А поскольку передовой сейчас и вовсе нет, то есть она почти везде, то все время открываются некие тайные местечки, где можно спокойно пожить месяцев 6, а то и год». «Вы меня убедили, господин Алонсо. Обещаю, что не стану делать глупостей. Вы, разумеется, можете меня убрать после операции, но тогда я утешусь хотя бы тем, что ребята живы». «Очень правильные рассуждения, Иван, очень правильные. Признаться, я жалею о том, что вы поставили себя вне проекта. Вы были отличным учителем. Давайте не будем говорить об этом, господин Алонсо». «Да, да, конечно. Приношу свои извинения. Вам придется отыскивать их примерно вот в этом квадрате. Посмотрите на карту. Точнее сказать не могу. Мы их потеряли и обнаружить не удалось даже со спутников». «Это, простите, как?» «Вижу, отстали вы от прогресса, дорогой Иван, отстали. Это раньше оптика, излучение, теперь все иначе. Я и сам еще не разобрался, все, времени нет». «Знаете, Алонсо, я всегда поражался, как вы достигли вашего положения с такой феноменальной болтливостью». «Люблю поговорить, Иван, есть грех. Но, возвращаясь к нашим баранам, есть вероятность, что они постараются связаться с эльфами. Еще одна наживка». «Совершенно верно. Правда, с эльфами сейчас стало весьма непросто разговаривать, но я вам все же настоятельно рекомендую не пренебрегать этим вариантом». «Хорошо. Генерал, скажите, вам не приходило в голову...» «Что не приходило?» «Да вы продолжайте, продолжайте, Иван. Не стесняйтесь. Чего там? Свои люди». «Я не ваш человек, Алонсо. А хотел я спросить, не приходило вам в голову, что весь проект «Вера» абсолютно аморален?» «Мой дорогой Иван... Вы что же, всерьез считаете себя единственным борцом с гнусной тиранией, а ваших визави эдакими жуткими вампирами-кровососами? Не смешите меня. Что же до вашего вопроса, да, приходило и много раз. Я размышлял и понял. Нет, проект не аморален. аморальные умники. Они начали войну, они изобрели сенсорику. А мы только защищаемся». «Я понял, господин генерал». «Вам пора, Иван. И помните, что сказал о Твердиславе с Джияной господин верховный координатор. Эти смогут. Желаю удачи». Избегнув встреч и со своими, и с чужими, трое путников шли по следу золотой крови, пока сосны вдруг не раздвинулись в стороны и под ноги не лег отлогий и песчаный морской берег. «Ух ты!» – по-детски восхитился Твердислав, заходя по щиколотку в мелкую и теплую воду. Пока длилось их странствие, лето успело пройти зенит, подкатывала осень, но здесь, на дальнем юго-западе, ее приметы появятся еще не скоро. Всю дорогу странникам сопутствовала удача. Джияна как-то заметила, или ей показалось, что она заметила, осторожно крадущегося эльфа, и с тех пор она ходила сама не своя. Пройти так близко от заповедной рощи и не отыскать заговоренной тропы? Но то ли лесные обитатели стерегли свои пороги более тщательно, чем это мнилось неистовой, то ли ей этот эльф просто привиделся. Золотой след уходил на закат, туда, где над морем разлеглись подсвеченные изнутри алым темные ночные тучи и откуда бежали бесконечные волны прибоя. «Ну и куда мы дальше?» – сварливо осведомилась Джияна. «Море ей не слишком понравилось. Как через это перебираться?» «Придумаем что-нибудь», – рассеянно отозвался Твердислав. «Обязательно придумаем. Я слышал, те, кто на светлой живет, бревна друг с другом связывают и так плывут». «Бревна друг с другом связывают», – фыркнула Джияна. «Сразу видно, что у вас, парней, в голове один ветер. Так по речке хорошо сплавляться, а тут ты глянь, и глазом моргнуть не успеешь, как потонешь. Корабль нужен, понимаешь? Настоящий. Эх, вечно я за всех думать должна». Спорили и припирались до самой темноты, но к согласию так и не пришли. «Эк, сказануло, корабль ей подавай», – шумел Твердислав. «Да проще, наверное, все четыре луны с неба достать. Откуда здесь кораблю взяться? Разве что ты его сама наколдуешь. Мне такие заклятия неведомы». «Вот балда!» – не оставалась в долгу и Джияна. «Знаешь ведь, приморские кланы далеко ходят, на закатные берега. У них все есть, и корабли тоже. Вот кого найти надо. А уж уговорить их я сумею». Твердислав с подозрением возрился на подругу, однако ничего не сказал. «Ну, убедила я тебя?» – торжествовала девушка. «А вот интересно, если этот самый остров не так и далеко от берега, так что же, местные мореходы на него ни разу не натыкались?» – осведомился Твердислав. «Ну, отчего же? Может, и натыкались. Джияна почуяла подвох. И в живых остались?» – напирал юноша. «А откуда ты знаешь? Может, их и не трогали? И вообще, хватит болтать попусту. Все равно по морям искать надо. Не будешь же ты сам этот корабль строить?» «Да я б построил, только времени нет», – хорохорился Твердислав. «Топорик есть, а больше ничего я слыхал и не нужно». «Ой, ладно, хватит чушь молоть». Разумеется, последнее слово в этом споре осталось за неистовой. След чудовища уходил на юго-запад, теряясь за горизонтом. Ничего не оставалось делать, как двинуться на юг, уповая на то, что ближайший клан расположился не в месяце пути. В глубине души Джияна не сомневалась, что Лиззи давно мертва. И, конечно же, продолжение поисков было с точки зрения ворожея лишь пустой тратой времени, чреватой вдобавок серьезной ссорой с учителем. И кто знает, как там Фатима? Не растерялась ли? Не согнулась? Не верховодит ли там Чарус, которому великий дух явно поскупился даровать ума? А они таскаются по неведомому побережью, и кто знает, суждено ли вернуться домой? Да если и вернуться, кем они там будут? Ключ к каменю Чаруса. Ворожба клана в руках Фатимы. А захотят ли они расстаться с какой-никакой, но властью, и как оправдаться перед учителем, когда все кончится? Мало ли, что черный Иван тут наболтал. Однако Твердислав закусил у дела, как говаривал учитель, порой Джияна удивлялась сама себе, в былое время они давно бы рассорились вдрызг, она не стерпела бы такого, а тут вот идет и не возражает, и даже ничего не хочет возражать. В Твердиславе проснулась какая-то потаенная, внутренняя сила. Женским чутьем Джияна чувствовала, что пытаться его сейчас гнуть – дело пустое, а вдобавок еще и опасное. Долг крови – нелепая придумка, укоренившаяся только потому, что ее измыслили сами, без учителей. Она сейчас заменила Твердиславу все, даже ее, Джияну неистовую. Неистовую не только в бою, но и в любви. Она сделалась для Твердислава кем-то вроде боевого товарища, которого можно похлопать по плечу, не более. В десятый, в сотый, в тысячный раз Джияна кляла про себя тот миг, когда ее другу втемяшилось в голову идти выручать давным-давно уже мертвую Лиззи. Какие бы слова ни произносились, ворожея им не верила. Никто из ведуньих пленников не прожил долго. Конечно, была еще версия Черного Ивана, но в такое Джияна поверить пока еще не могла. В которой уже раз она про себя начинала защитную речь перед учителем и всякий раз с досадой признавалась самой себе, что логики в ее оправданиях меньше, чем мозгов в комариной голове. Зачем, зачем, зачем она здесь? Гордая и неуступчивая, она все еще боялась признаться себе, что высокий, хмурый парень с мечом у пояса дорог ей куда больше, чем она сама думала. «Твердислав?» – хвасталась она той же Фатиме. «А что он мне? Да я, если хочешь знать, только глазом моргну, и он за мной, как щенок, за матерью побежит». Хвасталась, а вышла наоборот. Сама дунула за своим парнем, стоило тому принять на себя какой-то еще долг помимо главного – «любить ее». «Так что же это?» – в смятении думала она. «Я, значит, ничем не лучше той же Фатимы или Файлинь? Я всегда твердила себе, что я не такая, что я иная, что, мол, да, мне хорошо с одним, но если я захочу, мне также будет хорошо и с другим. И что же, ошибалась?» Ошибаться Джияна не привыкла. Не привыкла и путаться в самой себе. Все всегда было ясно и четко. На этом и держался клан. А теперь, которую уж седмицу они тащатся по лесам, уже одолев тьму смертельных опасностей и предчувствуя опасности куда больше впереди, и ничего не понятно ни в самой себе, ни в том, что творится вокруг. Как-то вечером Джияна заикнулась о том, что они станут делать, когда вернутся. Твердислав неожиданно сдвинул брови. «Брось, Джей!» И от этого мерного, сухого голоса вдруг очень захотелось плакать. Никогда раньше он не говорил с ней так. Этот голос предназначался обычно для старшего десятка, перед каким-либо трудным делом. «Брось, у тебя, конечно же, будет дело. Довести Лизи до дому, если она жива, или принести весть, что наш родович упокоился навеки». «А ты?» Джияна обмерла. «Что он такое говорит?» «Долг крови есть долг крови», – Твердислав пожал плечами. «Возвращаются далеко не все». «Ты это мне брось», – страшным голосом зашептала Джияна. «Ты это мне брось, слышишь? На кого клан?» Она хотела сказать много правильных слов о клане, но вместо этого почему-то вырвалось совсем иное. «Как же я без тебя-то буду, а? Обо мне подумал?» Парень наклонил голову, щеки слегка порозовели. «Если с тобой что случится?» – глаза Джияны пылали. «Так и знай, одна я тут не останусь. Нет, ни за что. На меч брошусь или просто сердце себе остановлю, понял? К великому духу вместе пойдем, а то что же это, как в постель, так со мной, а как умирать, так порознь». Она попыталась усмехнуться, но усмешка получилась уж слишком бледная, вымученная. «Джей, Джей, ты что, ты что?» У Джияна из глаз закапали слезы, словно у какой-нибудь плаксивой Фатимы. Кажется, его все-таки проняло. Джияна возликовала, наверное, это была ее самая сильная радость. «Джей, ты что?» – передразнила она, размазывая слезы по щекам. «А вот и то. Про себя только думаешь. Все вы, мальчишки, такие. Красиво умереть и все. Я, мол, к великому духу героем да мучеником, а ты, Джияна, повой на могилке». «Джей», – Твердислав бросился к ней, обнял, забормотал какую-то ласковую чепуху, она не разбирала слов. Внутри все таяло от того, как он это говорил. «Мы вернемся в клан оба. Или оба погибнем», – она взглянула Твердиславу в глаза. «Я пошла за тобой, хотя не верю, что мы кого-нибудь спасем. Просто не могла без тебя. Куда как просто». «Куда? Куда делась та прежняя надменная Джияна? Куда? И вернется ли назад?» Как-то очень до ужаса непривычно. Горячие признания не в ее духе. Все равно, что раздеться перед всем кланом. Учителя наготу строго преследовали. Да, быть прежней удобнее. Однако Эван, как у Твердика, глаза блестят. Твердик, надо ж прозвище такое измыслить. В отличие от всех прочих девушек, Джияна так и не придумала любимому ни одного ласкового имени, которое знали бы лишь они двое. Твердь и все тут, как звали вождя все его товарищи. Этой ночью они выгнали Бу из лагеря и велели не возвращаться до рассвета. Бу встревожился на следующий день, когда они не одолели и пяти поприщ. Увенчанный жутким когтем палец вытянулся, указывая на виднеющийся вдали холм. Густо поросший лесом он почему-то завораживал, настойчиво притягивая взоры, хотя на первый взгляд ничего необычного в нем не было, разве что листва погуще да позеленее, чем в иных местах. А так холм как холм, Твердислав попытался добиться от Бу четкого ответа: «Там опасность?» «Нет». Джиана тоже посматривала на этот холм с изрядным подозрением. Чутье не могло подвести главную ворожею клана. Этот холм таил в себе какое-то волшебство. Впрочем, отнюдь не зловредное и как будто даже не страшное. Тем не менее, очертя голову, соваться в такие места по меньшей степени глупо. «В обход пойдем?» – спросила она Твердислава. Парень отрицающе помотал головой. «Ты глянь, это ж не холм, а целая гряда. Ее обходить, сколько времени потеряем. Да и надоело мне от каждого куста шарахаться. Ведунам не кланялись. А теперь, гляди-ка, точно дети малые мечемся, собственной тени боимся. Идем напрямик, и будь что будет». В этом весь Твердислав, и поздно уже такого переделывать. Тем не менее, парень взял самострел на изготовку, а Джияна собирала силы, чтобы в любой миг ударить испепеляющие молнии, кто бы ни оказался против них. Вдоль подножия холма длинной лентой протянулись заросли чернолиста, невысокого кустарника, очень редкого в далеких от моря местах и чрезвычайно ценимого ворожеями за многие целебные и магические свойства. Тут же его было видимо-невидимо. «Стойте, листьев хоть наберем!» Джиана ухватила Твердислава за плечо, не давая ему коснуться преградивших путь ветвей. «Не трогай, чернолист обидится и всю силу свою спрячет. Его надо на вечерней зорьке брать, осторожно, с пониманием». «Ты что?» – рассердился Твердислав. «Какая тебе тут зорька? И так времени потеряно, видимо-невидимо». «Чернолист от всех хворей, считай, помогает», – невозмутимо парировала Джиена. «Кто знает, может, им еще и Лизе спасать придется. А если даже и окажется, что великий дух ее уже призвал в свои чертоги, так хоть клану от нашего похода польза будет. Ждем до вечера», – я сказала. Собирание чернолиста – дело тонкое, грубых мужских рук не терпящее. Джиена оставила Твердислава сбу позади. «Для того, чтобы растение отдало бы тебе свою силу, нужно наложить много заклятий. Нужно доказать капризному духу, хозяину волшебной поросли, что тебе все-все известно про весь их травяной род. Заклятия включали в себя длинные списки и перечисления. Классификации, как говорил учитель. Нужно было не срывать листы, не касаться их пальцами, а срезать короткими, острыми взблесками молний, чтобы сразу прижечь ранки на стеблях и закрыть дорогу губительной гнили». Между ладонями девушки то и дело вспыхивали голубые искры. Черные иззубренные листья один за другим ложились в специально подвязанный передник. И, поглощенные этим зрелищем, ни Бу, ни Твердислав не заметили, как со всех сторон точно из-под земли выросли стройные фигуры готовых к бою лучников. «Эльфы!» – Твердислав дернулся, и в тот же миг метко пущенная стрела рассекла тетиву его арбалета. «Эльфы!» Джияна уронила руки. Искры тотчас погасли. Бу медленно двинулся к стрелкам. «Нет!» – выкрикнул Твердислав. «Не хватало только устроить тут побоище». «Отдайте оружие!» – прозвучало из темноты. Легенды наделяли голоса эльфов магическим, небывалым очарованием. Ничего подобного Твердислав не заметил. «Да, конечно, приятный голос. С таким голосом петь хорошо, не отдавать приказы в строю». Подавая пример Джияне, Твердислав первым бросил на землю меч и бесполезный теперь самострел. «Твари ведунов нет хода в наши леса», – сурово проговорил невидимый предводитель. Твердислав замешкался. «Да, эльфы не воевали в открытую с ведунами, но и не заключали с ними союзов». Бу попятился, точно стараясь оказаться подальше от Твердислава и Джияны, как будто оберегал, чтобы не задело шальной стрелой. Хотя у эльфов шальных стрел не бывает, всем известно. Бо оказался почти что рядом с лесными лучниками, и показалось Твердиславу, что ли, вдруг как будто даже заговорил быстрым горячим шепотом. Правда, длилось все это мгновение, и юноша не мог сказать наверняка, говорил ли их спутник что-то осмысленное, или просто мычал, не в силах попросить пощады. Тем не менее, после некоторого молчания вожак эльфов внезапно изменил свое решение. «Тут случай особый», – объявил он, – «мы займемся им сами». «Эй, постойте!» – всполошился Твердислав. «Похоже, эльфы собирались куда-то увести его подопечного. Что вы собираетесь с ним сделать?» «Ничего, кроме лишь того, чего он сам пожелает», – последовал загадочный ответ. «Нет уж», – отрезал юноша. «Он шел с нами, и я за него отвечаю». Из-за шеренги лучников появился высокий худощавый воин с волосами светлого золота до плеч, как и положено сказочному эльфу. «Я Эллем, начальствующий здесь». «Кто вы, крадущиеся в ночи?» «Твердислав, вождь клана». «Джияна, главная ворожея клана». «На мне долг крови». Твердислав прижал правый кулак к сердцу. Знак того, что клянется честью в истинности своих слов. «Долг крови?» – удивился Элем. «Но в чем он?» Твердиславу хватило нескольких фраз, чтобы кратко описать случившееся. Элим неожиданно выхватил из-под плаща небольшую лютню, мягким неразличимым движением, очень быстрым и слитным. Так обнажают меч опытные воины в видениях, что являлись по приказу учителя, когда тот обучал Твердиславичей обращению с оружием. Пальцы эльфа коснулись струн. Те же легенды уверяли, что раз услыхав музыку эльфа, невозможно вновь обрести покой, настолько она прекрасна. Легенды врали. Мелодия была приятной, но чтобы терять из-за этого голову и чуть ли не кончать с собой, Твердислав чувствовал, что вокруг него творится какая-то ворожба. Очевидно, эльф хотел проникнуть в сокровенные мысли пришельца. Что ж, пусть проникает, мне нечего скрывать. «Ты злоумышляешь против учителя?» – вдруг с гневом воскликнул Эллим. Лютня в один миг исчезла, закатные лучи сверкнули на лезвие длинного и узкого меча. Стрелки столь же молниеносно натянули луки. «Постойте!» – вскрикнула Джиана. «Это не так. Ты ошибся, почтенный Элим». «Эльфы не ошибаются», – последовал надменный ответ. «Он злоумышляет. Он сродни ведунам. Мы тоже не любим, когда наставники кланов вмешиваются в наши дела. Но мы им не враги». Джиана ожгла Твердислава яростным взглядом. «Ну, допрыгался!» – Твердислав пожал плечами. «В конце концов, именно они, люди, помещены сюда великим духом для испытаний. Именно их он призывает к себе в небесной рати для последующей службы. Эльфы же, как ни прекрасны и таинственны они были, оставались лишь одним из чудес этого мира, не более. А чудес в мире много. И если одно из таких чудес становится у тебя на дороге... Послушай, Элим, у меня были на то основания. И я, как ты, наверное, понял, не причинил учителю никакого зла». «С каких это пор вам, эльфам, даровано право судить чьи-то помыслы?» Ответом стал гневный ропот лучников. Казалось, Элем смутился. Легенды молчали, как часто обитателям зачарованных рощ, интересно, почему же эту путники обнаружили так легко и просто, приходилось убивать строптивых, тех, что отказывались им повиноваться, несмотря на славу разящих без промаха стрел. «Ты сотворил зло», – тем не менее возразил предводитель. «Ты сотворил зло, уйдя из вверенного тебе клана, оставив его на ненадежного». «Откуда тебе все это известно?» – перебил Твердислав. Осведомленность эльфа неприятно задевала. «На то мы и эльфы», – невозмутимо ответил Элим. «В твоем клане великие бедствия, удостойнейший Твердислав». «Какие такие бедствия?» – не выдержала Джиана. «Чарус ввязался в бой на Пековом холме. Ввязался по собственной глупости и заносчивости». Непререкаемым тоном заявил эльф. «Они схватились с ведунами, и Чарус не устоял». Твердислав покачнулся. Хуже этого ничего уже быть не могло. «И что было дальше?» – выдавил он. «Не знаю». Эльф едва заметно пожал плечами. «Так далеко мои познания не простираются, хоть я и эльф». «Нет», – не выдержала Джиена. «Ты должен нам сказать. Иначе...» – она поспешно прикусила язык. «Уж не хочешь ли ты помериться со мной силами в магическом поединке?» – усмехнулся эльф. «Ты же на меня пока не напал?» – Джиана попыталась усмехнуться. «А я предпочитаю защищаться». «Стойте!» – Твердислав возвысил голос. «О чем мы припираемся? Что тебе надо от нас, почтенный? Ты не хочешь, чтобы мы ходили по твоей земле? Хорошо, мы обойдем твои владения. А со своим кланом я сам разберусь, ладно? Пошли, Джей». И словно маленькую потянул ее за собой прочь от эльфийской крепости. «Вы совершаете ошибку», – эльф мгновенно оказался рядом. «Вам надо возвращаться и спасать клан, а не идти на верную смерть, исполняя нелепый долг крови. Я бы понял, будь вы уверены, что девочка жива». «А мы уверены», – запальчиво крикнула Джиана. «Мы уверены, мы не сомневаемся». «Потому что усомнишься, наверняка пропадешь», – подхватил Твердислав. «Ну хорошо», – не стал спорить эльф. «Ну а что делать с вашим спутником? Он ведь шел к нам». «К вам?» – удивился Твердислав. «Вот именно, к нам». И Эллим бросил быстрый взгляд на застывшего в некотором отдалении Бу. «Мы можем исполнить его заветное желание. Это займет некоторое время, 2 дня и 3 ночи. Но зато потом...» – Твердислав замешкался. «У Бу, оказывается, было какое-то заветное желание, которое способны выполнить только эльфы? Вот уж не ожидал». «Бу, это правда?» На боевого зверя было жалко глядеть. Казалось, он вот-вот отдаст концы от ужаса. Он весь трепетал, точно готовый вот-вот рухнуть наземь. Тем не менее, на вопрос Твердислава он выразительно помотал головой, мол, нет. «Он просто боится тебя», – усмехнулся Элим. Бу бросился к Твердиславу, схватил за руку, потянул прочь, в точности, как сам Твердислав только что тянул Джиену. Да, ведуны не обделили свое творение силой. Вся троица в один миг оказалась далеко от эльфийской цепи. Выражение на кошмарной морде было до нельзя красноречивым. «Немедля прочь, иначе нам всем конец». Над головой свистнула первая стрела, явное предупреждение. Если бы эльфы хотели попасть, они бы попали. «Вот тебе и чудесники-искусники», – прорычал Твердислав. Его самострел остался там, на земле. Парень едва успел подхватить меч. «Мне с ними не совладать», – простонала Джиена. Пальцы ее так и мелькали, лицо исказилось от напряжения. «Тогда бежим, может, они еще потеряют наш след».